остановился и обратился к стенографисту. «Пишите, товарищ?» Тот кивнул. «Соломон Исаакович Кварц», — невозмутимо закончил Арон. Кварц сорвался с места и наотмашь ударил Арона по лицу. Капланович свалился с кресла и какое-то время не подавал признаков жизни. Затем с трудом поднялся, ощупывая звенящую голову. «Ты изменник!» — неистовствовал Кварц. «Провокатор! Шутки вздумал шутить! Над нашим законом издеваешься! Я убью тебя! Живым отсюда не выйдешь! Забрать, гада!» Он в бешенстве нажал на кнопку. Бетти не предполагала, что Дэвид так близко примет к сердцу это дело. Он непрерывно звонил, предлагая все новые инициативы. Это ему пришла в голову мысль встретиться с дочерью нового президента Маргарет Трумэн, с которой был знаком один из его друзей из отдела культуры. Маргарет окончила консерваторию и уже начинала карьеру певицы. Она как раз была в Нью-Йорке, и эта встреча удалась. Маргарет прониклась с тревогой за судьбу летчиков и обещала, что непременно расскажет о них своему отцу. Правда, Оскар Вандерзаан уверял, что президент уже знает обо всем от генерала Арнольда. Бетти все же считала, что и семейное вмешательство не повредит. Ее голос более весом, чем голос генерала. «Ты тоже что-нибудь охотнее сделаешь для меня, чем для своего директора», — заметила она отцу. Оскар Вандерзаан не хотел разрушать ее веры, считая, что в ее положении лучше хоть что-то делать, чем плакать и горевать. Наконец позвонил Дэвид и сказал, что русские все решили принять участие в торжественном открытии первой сессии Организации Объединенных Наций, и Молотов по дороге в Сан-Франциско остановится в Вашингтоне. В его честь в советском посольстве будет дан прием, и он, Дэвид, даже получил приглашение. «Еду с тобой», — решила Бетти. «Но приглашение лишь для меня», — предупредил он. «Ничего, я пройду, как твоя жена». Дэвид смутился. Предупредил, что русские большие формалисты и могут ее не впустить. «Что-нибудь придумаю», — ответила Бетти. Всю ночь она думала об этой встрече. Интуитивно чувствовала, что вручить просьбу даже не полдела. У Молотова много таких просьб. Он просто выбросит ее в мусорную корзину. Нужно найти какой-то способ приковать к себе внимание. К утру ей показалось, что она нашла такой способ. С Дэвидом они встретились на вокзале. Бетти надела широкое платье. Из-под темной шляпки на плечи падали длинные светлые волосы. Выглядела она прекрасно. Дэвид не пожалел, что согласился взять ее с собой. Он был счастлив. Возле советского посольства они увидели множество полицейских. Однако при входе осложнений не было. После того, как Дэвид показал приглашение, их просто присоединили к шеренге людей, постепенно приближавшихся к стоявшему в холле послу. Дэвиду всего два раза удалось говорить с Громыко, и он очень удивился, когда посол произнес его имя. Вот это память! Они прошли в зал для приемов, где среди прочих гостей заметили Альберта Хеаса. Однако, прежде чем они успели с ним поздороваться, к ним подбежал молодой человек с непокорной светлой шевелюрой. «Пресс-атташе Городенко», — успел ей шепнуть Дэвид. «Рад приветствовать вас», — Городенко горячо пожал им руки. Обращаясь к Бетти, сказал с кокетливой улыбкой. «Дэвид не говорил мне, что у него такая красивая жена». Дэвид не стал ничего уточнять, Городенко пояснил, что все ждут Молотова, который уже прилетел из Москвы. Самолет немного опоздал.